69. Об исцелении одного крестьянина. В 7062-1654 году, 7 октября, пришел помолиться преподобному Сергию один человек по имени Симеон из Романовского уезда Савинской волости, крестьянин Ивана Лукьянова, сына Талызина. Ослужив молебен, он рассказал архимандриту Келарю Пафнутию и казначею Дионисию о том, как Бог даровал ему исцеление по молитвам преподобного Сергия. Несколько лет назад, по его словам, в 7158-1650 году он очень тяжело заболел, и тянулась болезнь 6 недель, причем он совершенно не владел ногами, не мог двинуться с места. Болея так, он стал обращаться к преподобному чудотворцу Сергию, чтобы тот исцелил его, и обещал каждый год приходить в его обитель, служить молебен и поклониться его чудотворным мощам. И с того дня болезнь его стала утихать, он опять мог ходить, и через 6 дней совершенно исцелился, как будто никогда и не болел. «И вот уже 5-й год, — сказал Симеон, — я прихожу молиться, исполняю свой обет и благодарю Святую Троицу и Пречистую Богородицу и преподобного Сергия, чудотворца, исцелившего меня от болезни. Мы же, услышав об этом, записали, чтобы не были забыты чудеса преподобного».